Я хотела было уже убежать, но куда, мы в открытом море, Дайло резко схватил меня за руку, потянув обратно на траву. Вернувшись на свое место, я тут же почувствовала, как Ло обхватил меня руками за плечи, не позволяя встать. Естественно, я пыталась вырваться. Что ему от меня надо? «Прости», — услышала я тихий голос Ло, произнесенный прямо в мое ухо. «Я не знал, ты и не должен был это знать», — сказала я, повернув голову в сторону Ло. Я все еще злилась, но вырываться перестала. «Ты не понимаешь, Ло, своими словами я изменяю будущее этой версии меня, что ее ждет, когда я исчезну. Она ведь даже не знает, что тут я стала твоей инокома. Скорее всего, она убежит при первой же возможности. Я бы так и поступила. Тогда почему бы тебе не остаться?» — спросил он. «Почему ты должна уходить? Может, так и должно было произойти? Останься. Живи в этом мире и путешествуй с моей командой». «Нет», — я покачала головой. «Мои друзья в том мире ждут моего возвращения. От меня зависит их жизнь. И жизнь моей версии тоже?» «Да». Ло наконец-то разжал руки, давая возможность мне встать. Глаза Ло горели. Он не желал сдаваться. Для него эта игра – азартная игра, в которой он играет сам с собой из другой реальности. А я для него что? Приз или игровое поле? Что же он пообещал тебе, что ты так ему верна? Наконец спросил Ло. Знай, он в любой момент может нарушить каждое данное им слово. Так обычно поступаешь ты? С вызовом спросила я, на что Ло лишь горделиво улыбнулся. Ему нравилось иметь подобную репутацию. Он думает, что я того Ло полюбила за слова. Что ж, его ждет разочарование. Он мне ничего не обещал, а все, что обещал, уже давно выполнил. Тогда что? Не понимал Ло и начинал уже злиться. Эта нехватка знаний его буквально раздражала. Он не понимал кого? Самого себя? Забавно. Это его так злит. Что он мог дать тебе такого, чего не могу дать я? Он отдал мне свое сердце, сказала я, после чего указала на себя. В моем мире оно теперь бьется в моей груди рядом с моим сердцем. Ло замер. Какое-то время он просто с сомнением смотрел мне в глаза, пытаясь найти хотя бы искорку того, что я лгу, но никак не находил. В итоге это его рассмешило. «Похоже, в вашем мире я полный идиот, раз решился на подобный поступок. А да, об этом я твержу тебе чуть ли не каждый день. Забавно, но от воспоминания о моем Ло на душе сразу становится тепло, и я вновь невольно улыбаюсь. Сколько ему ни говори, он всегда все делает по-своему. Упрямый, наглый, непослушный, эгоистичный, но именно таким я его и полюбила, верно?» «Ха!» — усмехнулся Ло, разглядывая мое лицо. «Видно, эту войну я проиграл еще до того, как она началась. Он что, надеялся, что между нами что-то может быть? Как глупо с его стороны и самонадеянно. Иметь одно лицо — это одно, иметь одну душу — совершенно другое. Ты каждый раз, как вспоминаешь о нем, так странно улыбаешься, и еще твой взгляд. Хотел бы я, чтобы на меня так смотрели. Ло, чтобы что-то получить, надо что-то дать», сказала я, на что парень нахмурил брови. «Но в этом мире ты сам сказал, что никогда не сможешь кого-то полюбить. Вот и решай». Парень ничего не сказал, да и я не желала больше продолжать этот разговор, поэтому повернулась в сторону кухни. И довольно вовремя, так как передо мной сверкнуло лезвие чьей-то катаны. Рефлекс самосохранения сработал раньше, чем я успела что-либо сказать или понять. Это был Зара. Черт возьми, ну что опять? Нет, этот идиот точно с одного раза не понимает. Мне все равно, что говорит капитан, произнес Зара, сжимая ртом белоснежную катану. Я тебе не доверяю. Слишком много совпадений. Сначала появляешься ты, потом нападение пиратов, и снова ты, где спасешь нас. Далее находишь нужную информацию. Это уже слишком. Больше чем уверен, что впереди нас ждет ловушка. Ох уж этот Зара, вечно он всем не доверяет. Так как я была второй инокома, то мне, по сути, удалось избавиться от этой проверки Зара, но через нее прошли многие, практически все инокома. Особенно досталось Робин. Видно, вот и мой черед, зайцем промчаться не удалось. Чего он хочет? Драки? Хаем, отлично, будет ему драка. Я взяла свою катану и откинула ее в сторону. Парень не сразу понял, что я сделала. Сдаться решила, фыркнул Зара, на это я лишь усмехнулась и, встав в боевую стойку, поманила парня на себя. Ах, значит, на руках, ладно, согласен. Тот также откинул все свои катаны в сторону. Зара и без мечей, ну просто умереть не встать. Однако противник он серьезный, сразу зашел с замаха правой ноги. Не увернись я и одним лишенным зубом не отделалась. не уверена, что он хочет меня убить. Скорее доказать свою правоту и проверить, кто из нас лучший. Все ребята сидели на кухне. Кроме Ло, что спокойно продолжал сидеть под деревом, никого не было на палубе. Идеальная обстановка для проверки сил. Я замахнулась кулаком, но Зара тут же блокировал удар. Он улыбался. Ему нравилось то, что я наконец-то не сдерживалась. В сущности, улыбалась и я сама. Мы наносили удар за ударом, но никак не могли нанести тот самый, что окончательно заставит противника сдаться. Если вопрос стоит в физической силе, то Зара в этом мире меня сильнее. У меня же не было тех 2 лет адских тренировок на острове храмов. Я чувствовала, как мое дыхание сбивалось, а руки уже буквально ныли от нагрузки. Еще немного и он может одержать верх. Неожиданно я вновь услышала чей-то голос, чем-то напоминающий собственные мысли. Он указывал на тело Зара, вернее на определенные точки, которые мне стоит нажать. Что произойдет? Что это за точки? Не знаю, но я покорно послушалась голоса и, не жалея сил, надавила туда, куда он мне указал. Руки, ноги, спина. Зара с рыком вскрикнул и замер, словно статуя. Это дало мне возможность размахнуться и нанести последний удар, в который я вложила всю свою силу. Я даже покрыла кулак воздушной сферой, что заставило парня перелететь через борт и, отталкиваясь от воды, как камень-лягушонок, попрыгать несколько метров. «Хорошо летит», — услышала я голос Санджи, что тем временем вышел из кухни. Парень довольно наблюдал, как его Накама, кувыркаясь, наконец-то плюхнулся в воду и с ворчанием исчез в волнах. Санджи выдохнул сигаретный дым и, посмотрев на меня, предложил кусочек тортика, что он только что испек. Естественно, Зара потом достали, но униженное самолюбие отныне не позволяло мечнику даже смотреть в мою сторону. «Эх, бабой ты мне нравился больше, хотя бабой ведь был мой Зара, так, ой, ладно, я уже запуталась, кто-то там мне тортик обещал». Глава 37. Возвращение домой. Все это больше стало напоминать молчаливую войну. Нет, я в свою защиту должна заметить, что вела себя как самая благоразумная девушка из всех мне знакомых. И хрен с ним, что благоразумие и я вещи сами по себе несовместимые. Я от всей души старалась, а это главное. Но вот Зара этот одноглазый ведь буквально испепелял меня взглядом и все время посылал мысленную команду «умри». Какое-то время я просто сидела на скамейке у мачты и рисовала себе, никого не трогала, ничего не замечала. Ладно, делала вид, что ничего не замечала, но на самом деле это уже начинало напрягать. Зара ведь даже не скрывал того, что, не моргая, следил за мной. Обычно он разлежится на траве и дрыхнет, пуская сонные пузыри, но сейчас каждая его мышца буквально ныла от перенапряжения. Он был готов взорваться в любую секунду. А ведь если бы я не была немой, то послала его далеко и надолго. В это время я рисовала цветочный горшок. Ну, мне просто захотелось его нарисовать. Такой овальный, коричневый, сделанный из глины красота. Однако пристальный взгляд Зара заставил мою творческую натуру немного изменить начальную задумку. Теперь в этом глиняном горшке росла сочная, ядовито-зеленая трава. Также по краям за место ручек я пририсовала человеческие уши, с левой стороны которой имелись 3 золотые сережки в форме капли. А на самом горшке добавила широкие черные буквы Зара. Ну, шедевр. Мило улыбнувшись тому, что получилось, я повернула рисунок и показала его мечнику, что не спускал с меня глаза. Парень тут же вскочил на ноги, выхватил катаны и с яростным криком понесся на меня. Повод кинут, повод принят. Но я лишь со смехом увернулась от его яростных ударов, что буквально располосовали скамейку, на которой секунду назад сидела. Драться с Зара. Опять, он, конечно, хочет реванш, но в моем случае обойдется. Мне нужен защитник. Ло ввязываться не будет. Он капитан другой команды, и если ввяжется в наш небольшой конфликт, то это может отрицательно сказаться на альянсе. Хотя, возможно, если бы я его попросила об этом, то он бы помог. Я побежала на кухню, в которой вовсю работал Санджи. Именно он мне и нужен. Ничего не говоря, я подбежала к парню и обхватила его руками, уткнувшись лицом в грудь. Честное слово, я в эту секунду чувствовала себя этаким засранцем Мамоносуке, что прижимался обычно к груди Нами или Робин, но, черт возьми, действует же. Парень не оттолкнул меня, а лишь с непониманием посмотрел сначала на меня, а потом на разгневанную гориллу с 3 катанами, что требовал немедленного боя со мной. От каждого крика я лишь театрально вздрагивала плечами, делая вид, что очень напугана. Санджи этого было достаточно. «Слышь ты, Ирокок!» — орал Зара. «Свалил к чертям!» «Прекрасная леди нуждается в моей помощи», – деловито произнес Санджи, обняв меня за плечи и позволив спрятаться за его спину. «И ты ее не тронешь, голова трава». Я выглянула из-за спины Санджи так, чтобы меня видел Зара, после чего оттянула пальцем нижнее веко и показала язык. От этого мечник аж задымился. «Да я вас сейчас всех порешу», – орал парень, нападая, но Санджи легко блокировал его удар ногой. «Ох, Санджи, ты такой Санджи, причем во всех мирах. Спасибо тебе за это. Прошу, никогда не изменяйся». Так мы коротали время. В итоге парни успокаивались, Зара возвращался к себе на место, но продолжал гневно смотреть на меня. Мне это в итоге надоедало, и я вновь давала повод для того, чтобы Зара стал орать как резанный, гоняясь за мной по всей палубе. Хотя что я такого сделала? Ну, подумаешь, приклеила один пластырь к левому глазу, схватила 3 батона в каждую руку и 1 в рот, а после стала бить себя в грудь, изображая бабуина. Что тут такого? Чего он психует? Вон, Луффи даже понравилось. Смеется и решил повторить за мной данное выступление. Правда, это Зара добило окончательно. В общем, время длилось бесконечно долго. Мы коротали его, как могли. Ближе к вечеру корабль Санни наконец-то прибыл к назначенной цели. Корабль Бегемота поражал своими размерами. Галеон, наверное, составлял 1/3 ковчега Ноя, что мы видели на острове Русалок. Чтобы подобраться ближе, мы выключили на Санни абсолютно все источники света. Так в темноте наш корабль не было видно. Сколько же на Галеоне пассажиров? Как мы отыщем в этой громадине то, что нам надо? Этот вопрос возник у всех присутствующих. Учитывая размеры корабля, поиски нужно начинать с разных концов одновременно, а это значит, что придется разделиться. Я знала, как будут действовать ребята, шумно, громко, привлекая всеобщее внимание. Это мне было на руку. Пока они займутся поисками нами и Чоппера, я смогу начать свои поиски Кристалла. Мы разделились на 3 группы. В первую входили Луффи, Зара, Санджи, Кинеман. Во вторую Фрэнки, Брук, Робин, Усопп. В третьей было всего 2, я и Ло. Как так получилось? Ведь я просила, чтобы меня оставили одну, но Ло перевел все, как обычно, по-своему, и теперь мы проникали на корабль вместе. Первая команда во главе Луффи сразу же навела грандиозный шум, чем заставила обратить на себя практически всю часть команды пиратов-бегемота, а их как минимум 1000. Далее пошли шуметь команда Фрэнки. Тот не стал долго думать и уже на 2-й секунде что-то взорвал. Мда, или может быть это сделал Усопп. Ай, ладно, я предложила Ло проникнуть на корабль в моем стиле. Для этого пришлось обнять его, чему он был несказанно удивлен, но все еще сдерживал свои эмоции под маской сарказма и усмешки. А вот когда я растворилась в воздухе вместе с ним, он уже не смог сохранить самообладание и негромко воскликнул. Хе-хе-хе, никогда не надоест слышать эти удивленные возгласы. Мы проникли на нижние палубы. Все пираты буквально сошли с ума. Хватали оружие, кричали, бегали туда-сюда с вопросом «Где враг?». Я пролетала мимо всех, вглядываясь в надписи на дверях, где лучше всего начать поиски. Либо со склада, либо с каюты капитана. Причем я больше чем уверена, что каюта капитана именно то, что нам и надо. Нужную дверь нашла довольно быстро, вот только войти в нее оказалось не так уж просто. Она состояла из кайросики. Твою ж мать, пришлось материализоваться. Это было, начал Ло, рассматривая свои руки, что с каждой секундой становились все четче. Познавательно. Я лишь хмыкнула. Еще бы, такой полет не каждый день происходит. Он, конечно, умеет телепортироваться, но это ведь совсем другое. Медленно повернув ручку двери, я приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Никого. В центре стоял большой письменный стол, заваленный картами, долговыми расписками, договорами и просто различной бумагой. По краям комнаты имелись высокие книжные шкафы, что также были завалены различным барахлом под завязку. Чего там только не было, вот только книг я не видела. Однако кое-что меня все же привлекло, огромный круглый сейф, что находился в стене за спинкой высокого стула и письменным столом. Уверена на все 100%, что кристалл находится именно там. Не думая ни о чем, я тут же рванула к сейфу. Ло хотел было меня остановить, но я уже вошла в комнату, подбегая к столу. Неожиданно за спиной прозвучал небольшой металлический щелчок, а в голову уперлось что-то холодное и металлическое. Я сразу поняла, что это ствол пистолета. Черт, я редкостная идиотка. Ха-ха, вы только посмотрите, кто к нам пришел. Этот голос старик-бегемот, медленно повернувшись, Я увидела того самого старика, вот только он был одет в длинную белую рубашку и подпоясанный темно-коричневый жилет. На поясе имелось 4 кобуры, 2 из которых уже пустовали. Один пистолет был направлен мне в голову, второй в голову Ло, что, оскалившись, уже держался за свой клинок. Седые волосы и борода старика имели такую же длину, что и в моей реальности, вот только на этот раз они были уложены в небольшой хвост. Но глаза не зря его прозвали безумным капитаном. Один глаз широко раскрытый бегал из стороны в сторону, смотря то на меня, то на Ло. Второй прищуренный и подозрительно косился. Что же столь молодым людям понадобилось в моей берлоге? Ха-ха, может он и был безумен, но соображал намного лучше, чем тот, что из моей версии. Хотя стойте, не отвечайте. Я уверен, вы ищете это. Старик кивнул в сторону. Рядом с ним на небольшом кофейном столике лежал именно тот кристалл, что я искала. Да, вот он. Я уже сделала шаг в сторону кристалла, как старик меня остановил. Но-но-но, разве это будет по-честному? Ха-ха, чтобы его получить, вам придется победить меня. Я медленно положила руку на рукоять клинка. Он хочет сражаться, будет ему сражение. Старик заметил мое движение и сделал то, что заставило меня вздрогнуть и схватиться за голову. Бегемот выстрелил, но не в меня, а в живот Ло. Я хотела кричать и ругаться, на чем свет стоит, но из моих уст не вырвалось ни звука. Теперь твоя очередь. Ха-ха, от пулевой раны Ло не мог даже толком подняться. Черт, кашлял он, пули из кайросики. Что, кайросики? Дьявол, даже если я сейчас растворюсь в воздухе, пуля в любом случае зацепит меня. Что же делать? Старик заулыбался, продемонстрировав свои кривые зубы, и взвел крючок. Ну же, давай, черт возьми, думай, соображай. Почему именно в такие моменты мозг совершенно не соображает? Схватиться за меч, напасть, убежать? Пуля в любом случае меня догонит, при этом расстояние между нами минимальное. Комната, услышала я голос Ло и посмотрела в его сторону. Старик тоже замешкался, особенно когда нас окружила темно-синяя сфера. А, не поняла старик, но уже в следующую секунду взвел крючок другого пистолета, вновь целясь в Ло. Я хотела наброситься на старика, вцепиться ему в руку или хотя бы в шею, да куда-нибудь, не дать ему убить Ло. Однако в следующую секунду я уже была в совершенно ином месте. Где это я? Коридор. Неужели Ло телепортировал меня? А как же сам? Смотрите. Услышала я мужские крики за спиной. Меня обнаружили. Чужак. Взять ее. Коридор был широкий, однако толпы пиратов атаковали с двух сторон. Черт. Выхватив катану, я стала блокировать удары и пробираться к выходу. Во всяком случае, я думала, что иду к выходу, так как я совершенно не понимала, где я. Пираты кричали, ругались, проклинали и нападали вновь. Сколько же их? Если так пойдет и дальше, то из-за одних только раненых, я не смогу идти по коридору. Откуда-то сверху доносились крики и взрывы. Луфи и его команда тоже не теряли времени зря, но как там Ло? Мне некогда с ними возиться. Могу ли я использовать волю в этом мире? Прекратив сражаться, я закрыла глаза и выпустила большую волну королевской воли. Большая часть окруживших меня пиратов с пеной у рта рухнули на землю в бессознательном состоянии. Большинство упали, но один все еще стоял на ногах и опирался о стену. До меня не сразу дошло, что это был Ло. Из его рта текла кровь. Живот вообще превратился в кровавое месиво, но глаза смотрели на меня в неком шоке, ужасе и восхищении. «Ты обладаешь королевской волей», — прошептал парень. Он все видел, но разве это сейчас важно? Ему нужна помощь. Боже, сколько же этот ублюдок выстрелил в Ло. Как он только смог применить свою способность в таком состоянии? Вот кто обладает нечеловеческой силой. Я подбежала к нему и подхватила парня за руку, перекинув ее через плечо. Нужно выбираться отсюда. Плевать на кристалл, потом попытаюсь вновь, главное выбраться отсюда. Но Ло меня остановил. «Вот», — шептал он, слегка отстраняясь от меня и протягивая в мою сторону тот самый голубой кристалл, за которым я и пришла сюда. «Это он? Теперь возвращайся к себе домой». Я взяла кристалл. Он был весь покрыт кровью Ло. Это было ужасно, но парень строго смотрел в мои глаза и настаивал на том, чтобы я немедленно уничтожила его и возвращалась к себе. «Да как я его тут брошу? Я понимаю, что это не мой Ло, что он не тот человек, которого я люблю, но как я могу это сделать, когда он в таком состоянии? Иди», — приказывал капитан. «Я выберусь». Это приказ. Он ноги еле как переставляет, не говоря уже о том, чтобы применить свою силу и прооперировать себя. Возможно, он и мог это сделать вначале, но сейчас чертова кайросики. Против его воли я обхватила парня за пояс и потащила вдоль по коридору. Крики и взрывы сотрясали все судно, но я не обращала на это внимания, как и на то, что Ло периодически рычал на меня и пытался оттолкнуть. Наконец-то я нашла небольшую каюту, в которой никого не было. Тут было темно и сыро. Сильный запах кислого вина и рома дал понять, что это своего рода винный погреб. Когда глаза привыкли к темноте, стало ясно, что кругом нас окружают бочонки разных размеров. На некоторых имелись надписи «вода», «вино», «ром», «виски» и так далее. Перетащив Ло в дальний угол, я разместила его на небольших бочках, что стояли в ряд. Раны серьезные. Передвигать парня лишний раз просто-напросто опасно. «Я пойду позову Чоппера», — сказала я Ло и уже собиралась уйти, но тот схватил меня за руку. «Нет», — произнес он, — «я не хочу, я не доверяю». «Нет, черт, да какая разница, ты ведь умираешь». Это вечное желание скрыться от всего мира под маской безразличия в итоге сведет его в могилу, но Ло это, похоже, не волновало. Он что, смирился со своей смертью, идиот? Только посмей мне тут умереть. Смуглая кожа Ло побледнела, словно снег. Он терял слишком много крови. Кровь была повсюду. На его одежде, теле, на моих руках. Что же мне делать? Я не могу позволить умереть ему. Нет, только не он. Парень уже начинал терять сознание, периодически кашляя и постанывая от боли. Неожиданно внутренний голос вновь приказал успокоиться. Сейчас я была так счастлива его услышать. Он говорил, что нужно делать. Для начала достать карманную аптечку, что носил с собой Ло, и его скальпели, которые всегда лежали в нагрудном кармане. Этого оказалось более чем достаточно. Руки, словно стали одержимы. Не я их контролировала, кто-то другой. Движения резкие, уверенные, хладнокровные, словно операцию делал сам Ло. Для начала я избавилась от лишней одежды и крови, чтобы видеть, сколько пуль придется извлечь. 5 чертовых пуль. Без обезболивающего и анестезии Ло стонал от каждого моего прикосновения. Ему было безумно больно, но из-за того, что он был без сознания, я могла продолжить операцию. Периодически он начинал что-то говорить и кого-то звать. Сначала родителей, потом свою сестру Лами, а дальше Кора-сан. Неужели Кора-сан погиб? Сердце болезненно сжалось, но голос велел сосредоточиться на операции и отбросить все лишние эмоции. Я покорно слушалась, хотя это было очень тяжело. Ло постоянно стонал и с каждой секундой все громче, переходя периодически на крик. Из коридора послышались шаги. Они его услышали? Черт! В помещении открылась дверь. Я резко закрыла рот Ло ладонью и пригнулась. Нас прятали большие бочки с водой, но если Ло начнет кричать... Неожиданно Ло пришел в себя, во всяком случае, его глаза открылись. Они блуждали, пытались понять, что происходит. Он меня не узнавал. Пытался освободить лицо из моей хватки, чем создавал больше шума. Я наклонилась к нему и практически умоляла молчать. Я говорила, что понимаю, ему сейчас больно, но если он произнесет хотя бы звук, то погубит нас всех. Я повторяла это вновь и вновь, не знаю, понял ли он меня, так как его серые глаза буквально ничего не выражали. Пустота. Но я обещала, что не покину его сейчас, что буду рядом все это время и не позволю умереть. Хочет он того или нет, но он будет жить. Медленно, слегка лениво и уставший, Ло приподнял свою руку и положил ее сверху на мою ладонь. Я думала, что он захочет тут же скинуть ее, чтобы освободиться, но нет. Он просто держал мою ладонь, словно давая знать, что он все понял. Возможно, я могла бы убить тех, кто вошел в помещение, но если я это сделаю, то на их крики прибегут остальные, и о спасении Ло можно забыть. Ну почему они не уходят? Почему все еще стоят тут и осматривают все? Именно сейчас, в эту секунду, я понимала, что готова поверить в кого угодно, лишь бы произошло чудо. И чудо явилось, откуда не ждали. Из-под одной бочки выбежало несколько довольно крупных крыс прямо под ноги пиратов. Те недовольно вскрикнули, скривились и вернулись в коридор, сказав, что тут все чисто. Просто крысы разбушевались. Этим крысам я готова посвятить самое дорогое полотно в моей коллекции. Они только что спасли нам с Ло жизни. Операция продолжилась. Сколько я проработала над Ло, неизвестно. Время, как таковое, перестало существовать. Единственное, что хоть как-то возвращало меня в реальность, это периодические взрывы, доносившиеся откуда-то сверху. Когда операция была завершена, и Ло был полностью обмотан бинтами, я поняла, что буквально не чувствую своего тела. усталость. Интересно, хирурги чувствуют то же самое после тяжелой операции? Даже не представляла. Руки, ноги, все тряслось от изнеможения. Ло спал. Я понимала, что нам нужно выбираться отсюда, но как? Перетаскивать его я не решалась, да и сил у меня нет, а когда очнется Ло, еще непонятно. Облокотившись спиной к стенке, я присела на пол и поджала ноги, уткнувшись лбом в колени. Так незаметно я и уснула. При этом меч все еще был рядом, и почувствуя я любую опасность, тут же применила бы его в дело. Но бороться со сном больше не было сил. Я почувствовала, как меня гладит по волосам, мягко, слегка касаясь подушечками пальцем. Я приподняла голову и встретилась с взглядом Ло, с моим Ло. Парень улыбался не только губами, но и глазами. Ло, не верила я своим глазам и, только когда посмотрела на перебинтованную грудь парня, поняла, кто на самом деле стоит передо мной. Но почему он так смотрит на меня? Почему я больше не вижу этого ледяного сарказма и насмешки? Почему так мягко проводит рукой по волосам? Ты пришел в себя, как ты себя чувствуешь? Наконец-то дошло до меня. Хорошо, отозвался парень, после чего встал с бочек и с легким кашлем сел рядом со мной на пол. Благодаря тебе со мной все хорошо. Не совсем, призналась я. Хаем, парень улыбнулся. Ты провела потрясающую тонкую операцию без наркоза. Даже я не всегда смог бы выполнить столь ювелирную работу, а ты смогла. А говорила, что не разбираешься в медицине. Я и не разбираюсь, я тяжело вздохнула. Мне подсказали, помогли. И я, кажется, даже догадываюсь кто. Ло с непониманием посмотрел на меня, пришлось ему рассказать о своей версии событий. Я из этого мира, похоже, каким-то образом смогла сохранить все знания о медицине, ядах и нервной системе человеческого тела. Именно она мне и подсказывала, что нужно делать. Она и спасла тебя. Значит, я должен быть благодарен уже двум тебе, усмехнулся парень. Понятно, ты мне ничего не должен, Ло. Я пожала плечами и указала на свою перебинтованную руку. В каком-то смысле мы даже в расчете. Парень ничего не сказал. Мы просто сидели в этом сыром помещении, окруженные запахами прокисшего вина, и вслушивались в грохот, что все еще периодически появлялся откуда-то из корабля. Знаю, Луффи нас ищет. Даже в этом мире он никогда не бросает друзей, что дает мне уверенность в нашем спасении. Нужно просто довериться ему и подождать. Зазая, произнес Ло, и у меня от того, как он произнес мое имя, буквально вдоль всего тела пробежал ток в 1000 вольт. Если бы все сложилось по-другому, ты бы смогла меня полюбить? Этого вопроса я не ожидала. Повернувшись лицом к Ло, я долго изучала его лицо, особенно глаза. Он был уже не тем Ло, когда мы встретились с ним впервые. Он сбросил свою маску, благодаря которой сохранял отстраненность и безразличие к этому миру. Однако теперь я видела другое, страх. Он боялся одиночества. В этом мире Ло никогда меня не встречал. Всю жизнь в гонениях и лишениях он и забыл, что значит довериться кому-то. Раскрыть свое сердце, но смогла ли я его полюбить? Хах, я бы изменила этот вопрос, ведь я уже и так его любила, хотя даже не понимаю, как это возможно. Разве тот факт, что я до сих пор еще тут, ничего тебе не говорит? Глаза Ло резко распахнулись, а дыхание участилось. Он понял, кристалл был уже у меня, но я осталась, чтобы спасти его, не бросила. В завершении своих слов я приподнялась и мягко поцеловала его в щеку. Это было своего рода прощание, и Ло это понимал. «Знаешь», — начал он, — «а я ведь хотел использовать тебя, поиграть, посмотреть, что ты умеешь, а после либо сдать властям, либо убить». «Я знаю это», — я улыбнулась, а вот парень был довольно удивлен моему ответу. «Я знала это с самого начала, как только встретила тебя. Тогда почему ты согласилась стать моей инакома? Почему не убежала?» «Наверное, по той же причине, почему ты не убил меня, а просто отдал мне кристалл, зная, что я тут же могу исчезнуть», — брови Ло нахмурились. Он был озадачен. Нет, не моим поведением или ответом. Он был озадачен самим собой. Послышались шаги по коридору и крики наших друзей, что звали нас. Вот и хорошо, когда они встретят Ло, то с ним теперь все будет хорошо. А я, мне пора. Не люблю прощаться. Ло, парень не смотрел на меня, поэтому мне пришлось повернуть его голову в свою сторону, взяв за подбородок. «Мне пора, с тобой все будет хорошо», — Ло неуверенно кивнул. «Я не знаю, как себя будет вести моя версия из этого мира. Возможно, она захочет убежать, и я не позволю», — неожиданно произнес парень. «Я не позволю ей убежать. Она теперь моя Накама и всегда будет рядом. Ты не понимаешь. Она будет напугана. И если я хорошо себя знаю, то первым делом она будет сторониться тебя, избегать. Мне все равно», — настаивал он. «Я добьюсь того, что она не будет меня бояться, что она также примет меня. Ло, на это могут уйти годы. Я готов ждать хоть десятилетия. Я не отступлюсь». Эти его слова, огонь в глазах. Когда-то Ло из моего мира говорил то же самое, только Коросану. Я улыбнулась, так как знала, Ло сдержит свое обещание. Он действительно позаботится обо мне из этого мира. Это давало надежду. Встав на ноги, я подошла к кристаллу и взяла его в руки. Ло неотрывно наблюдал за моими действиями. Ему было грустно. Он не хотел меня отпускать, но понимал, надо. Напоследок я повернулась к нему и искренне улыбнулась. «Будь счастлив, Ло», после чего подкинула кристалл в воздух, как мячик, и одним мощным ударом меча разрезала его напополам. Произошел небольшой взрыв, благодаря которому я была буквально ослеплена ярким солнечным светом, но потом, привыкнув к свету, поняла, что иду по сияющему коридору, что связывает две реальности. Я смеялась и бежала навстречу к своему миру, как на пути встретила девушку, сидящую на полу и обхватившую колени руками. Я даже не сразу поняла, кто это, пока не приблизилась вплотную. Это была я. Я из другого мира. «Ты все видела?» — спросила я мысленно, так как каким-то шестым чувством знала, голос нам не нужен. Девушка кивнула. «Ты злишься на меня?» Девушка отрицательно покачала головой. «Почему ты не возвращаешься?» Сначала я думала, что окончательно сошла с ума, начала она. Потом мне стало страшно, ведь я другая была намного смелее, отважнее и решительнее. А дальше я просто не хотела возвращаться. «Только за один день ты обрела таких сильных друзей, в то время как я за всю свою жизнь только лишь теряла. Они ждут, но ждут не меня, а тебя. Но ты и есть я». Я подошла к ней и присела рядом. «Ты такая же сильная, просто сама еще не знаешь этого». «Да и я не знала, пока не повстречала Луфи и его друзей». «А он?» — девушка спросила про Ло. «Он хочет, чтобы я пошла с ним, но что я могу предложить? Ты только что своими руками спасла его». Я засмеялась. «Я слышала каждое твое слово, каждый твой совет. В своем мире я не сохранила знания о медицине». Девушка улыбнулась. Ей было приятно помогать. Или помогать именно ему. «Скажи, что ты чувствуешь, Кло? Ты видела абсолютно все, так что ты сейчас чувствуешь?» Девушка посмотрела на меня долгим, выжидающим взглядом. Она словно сама не до конца понимала, что это за чувство, но определенно что-то испытывала. «Я не знаю», — призналась та, — «но я хочу, чтобы он улыбался, искренне улыбался, понимаешь? Не хочу больше видеть, как он грустит или испытывает боль. Хочу, чтобы он был счастлив». «Что это? Тебе решать», — я пожала плечами. «Однако он ждет тебя и будет ждать столько, сколько понадобится». От этой мысли моя версия улыбнулась. Ей было приятно это знать, но потом ее брови нахмурились. «Значит, тебя зовут Заза?» «Думаю, теперь нас зовут Заза». «Не нравится?» «Нет», — та покачала головой. «Мне нравится. Действительно просто и красиво». Тут мне пришла в голову безумная идея. Не уверена, что получится, но попробовать стоит. Я обняла девушку за плечи и прикоснулась своим лбом к ее лбу. Та хотела было уже спросить меня о том, что я делаю, но в следующую секунду она уже все поняла. Я передала ей свои знания. Не все, конечно, а только ту часть, где я провела 2 года на острове храмов в постоянных тренировках. С этими знаниями она сможет использовать волю и стать намного сильнее. Моя версия удивленно смотрела на меня. Что же мне теперь делать? Довольно интересный вопрос, но ответ пришел сам собой. Сделай из этого серебряноглазого монстра короля пиратов. Пускай хоть в каком-то мире ему повезет, так как в моем ему этот пост обломится. Девушка хихикнула и согласно кивнула. Что ж, видно, в том мире с этими двумя все будет хорошо. Они позаботятся друг о друге, а это главное. Попрощавшись, я побежала дальше. Друзья ждут меня. Очнулась я на берегу, что был усеян странным искусственным белым песком, а за спиной росли идеально ровные деревья. Все смахивало на то, что я вернулась в свой мир, на тот остров, лабораторию чокнутого старика-бегемота. На мне была гавайская рубашка Фрэнки без единой пуговицы и широкие голубые джинсы. При этом тело вернулось в нужную женскую форму. Рядом под рукой я нащупала свою катану в ножнах. Это точно мой мир. Ведь так, но где же тогда? Я осмотрелась и увидела, что абсолютно все ребята, что высадились со мной на остров, теперь лежали рядом на песке и спали. «Эй, народ!» — крикнула я, будя всех, и сама вздрогнула. «Мой голос! У меня есть голос, и он прекрасен! Как же я по нему скучала!» «Подъем!» Все стали приходить в себя, вспоминая ужасы, что им пришлось пережить на этом острове. Сначала никто не понял, где они, но с каждой секундой сознание прояснялось, а глаза округлялись. Все стали галдеть, спрашивать друг друга, как они выбрались, ведь последнее, что они помнят, это как старик засунул их в одну из этих комнат с играми. Пришлось всех прервать. «Ребята, все посмотрели на меня. Проверка, вы те, кто вы есть. В смысле пол ваш?» Не сговариваясь, у всех произошло одно синхронное движение, а именно ладони каждого оказались на уровне их груди. Даже Брук и Фрэнки почему-то сделали это. Прозвучало общее радостное «да». «Отлично, значит теперь можно и расслабиться. Эй!» Раздалось из джунглей, за нашими спинами. «Вы все еще тут? Тут вы? Вы любите играть? Ха-ха!» «Так, живо ноги в руки и валим, валим, валим!» Крикнула я, но ребята и так уже мчались на всех парах. «Да ну к черту этого сумасшедшего! Я так на всю жизнь наигралась, если не на больше!» Быстро вбежав на санни, пропустив мимо ушей ворчливые реплики Санджи в стиле «где вас носило целый час», мы быстро подняли якори, использовав скачок, умчались с острова. Стоп, нас не было всего лишь час. Вечером того же дня все решили поужинать на открытом воздухе, поставив стол и стулья на палубе. Вечернее небо было таким притягательным. С каждой секундой на нем появлялось все больше и больше звезд, заставляя меня задумываться о том, сколько же еще миров и версий нас самих существует во Вселенной. Санджи приносил все новые и новые блюда, пытаясь допытаться от нас подробностей наших приключений, но у нас всех появилось небольшое несогласованное правило. Все, что было на том острове, останется на том острове. Особенно за это правило цеплялись за Рейнами, что очень грозно косились на остальных. Не дай Боже кто-то проболтается. Все ели, пили и веселились, при этом почему-то вспоминая, как я стала мужиком. Меня, видите ли, можно было обсуждать, так как я раньше всех вляпалась в эту историю, но мне было все равно. Я просто слушала их дружелюбные насмешки, театрально ворчала и сама хихикала. Но тут неожиданно Луффи замер, уставился на меня и раскрыл рот так широко, что из него вывалился шмат недоживанного мяса. Я понимала, почему он это сделал, в отличие от других, что тут же стали спрашивать Луффи, не стало ли ему плохо. «А ну-ка повтори», — прошептал Луффи, на что я звонко засмеялась. «Боюсь, если я даже вслух это расскажу, мне не поверит, но Луффи это все увидел через нашу связь и буквально был поражен. В итоге я ребятам так ничего и не рассказала. А зачем? Все, что было на том острове, останется на том острове». Ночью я лежала на своей кровати и понимала, что из-за тысячи мыслей, что буквально бушуют у меня в голове, я еще не скоро усну. Просто лежала и прислушивалась к ритмичному биению двух сердец в моей груди. В дверь каюты неожиданно постучали, и, не дожидаясь моего разрешения, в помещение вошел Ло. За весь вечер мы с ним так и не поговорили. «Можно?» – спросил парень, и я невольно улыбнулась. «С каких это пор Шичибука и спрашивает разрешение на то, чтобы войти в чью-то комнату? Раньше он подобного не делал». Я ничего не сказала, и Ло принял это как разрешение. «Знаю, зачем он пришел». Его интересовали ответы, и ведь одной фразой от него не отделаешься. «А вообще он поверит мне, ведь все может выйти таким образом, что я просто видела длинный сон, очень реальный сон, но все же». Почему-то Ло присел с краю кровати, повернувшись ко мне спиной. «Зазая», — начал он, — «последняя игра, она». «Ло, ты веришь в параллельные миры?» Вопрос для парня оказался таким неожиданным, что он не сразу сообразил, что сказать, просто смотрел на меня, проверяя, не шутка ли это. В конце концов, поняв, что я задала вопрос на полном серьезе, кивнул. «Это вполне уже доказуемый феномен, который мало изучен, но я уверен, что параллельные миры существуют». «Уверен, значит», — вздохнула я, снова погружаясь в свои мысли. Неожиданно я заметила, что он лежит рядом и с интересом изучает мое лицо. «Думаю, теперь я в этом уверена». Глаза Ло заблестели. «Не хочешь ли ты сказать, что последней игрой было?» «Ага», — хихикала я. «Путешествие в параллельную реальность». Как я и ожидала, последовали тысячи вопросов, на которые Ло немедленно желал услышать ответы, но я не хотела на них отвечать. Тогда бы пришлось говорить о другом Ло и о тех словах, что он мне наговорил. Возможно, Ло никогда не признается мне в любви. Возможно, Ло никогда и не почувствует ко мне подобного. Но сейчас меня это не интересовало. Я просто смотрела в его серебряные глаза и понимала, что наконец-то дома. Обхватив его рукой, я положила свою голову ему на грудь, чего Ло не ожидал, но не стал отталкивать. «Все это не важно», — сказала я ему, закрывая глаза. «Поздно уже, давай просто поспим». Глава 38. Курс на Дрессроуз. Утро началось не очень приятно. Во всяком случае, бывало и лучше. Во-первых, почему-то ужасно болела голова. Во-вторых, я ужасно захотела убить своего Накома, а именно Усоппа. Все началось с того, что я, как обычно, шла на кухню завтракать, но не успела даже до двери дотронуться, как она резко распахнулась и из нее выскочил возбужденный снайпер. «Газета!» — заорал он мне прямо в лицо, и мои мысли лихорадочно попытались отыскать хотя бы что-то напоминающее газету, чтобы вручить ему, и он не разрывал мой мозг на куски. «Газета!» — повторил Усоп. «Чем хочешь клянусь, но ее у меня нет!» — уже буквально выла я, закрывая ладонями уши. «У Чоппера спроси, может он взял?» Усоп ни секунду замер и замолк, не сразу понимая суть моих слов. «Да нет», — позже оживился он и потряс перед лицом свернутой кипой бумаг. «Газета у меня». «Тогда какого черта ты ее с меня требуешь, садист?» «Ну, в самом деле, я еще встать не успела, даже не расчесалась, а этот носатый уже вовсю орет и что-то от меня хочет». «Да нет же», — вновь крикнул Усоп, но уже более спокойно. «Я хочу показать тебе газету». «Усоп, ты что, совершенно не знаешь закон понедельников?» Парень с непониманием уставился на меня и захлопал глазами. «Сначала сытный завтрак, кофе, а потом хоть весь мир». После этих слов я прошла мимо снайпера и, открыв дверь кухни, пробралась в прохладное и свежее помещение, где уже вовсю пахло свежими блинчиками с черничным вареньем. Санджи точно знает, как поднять настроение. Правда, надо будет у Чоппера еще попросить обезболивающее. Голова буквально разрывалась на тысячи мелких частей, а все почему? Ночные кошмары. Когда я уселась за стойку, Санджи с сияющей улыбкой пожелал мне наидобрейшего утра. Передо мной тут же возникла тарелка с горой блинчиков, что были обильно политы вареньем, а также чашка горячего кофе. Только один глоток этого божественного напитка, и я понимаю, что мир не столь ужасен, каким казался секунду назад. Дверь кухни вновь открылась. В комнату вошел Луффи с таким же недовольным и помятым выражением лица. Его соломенной шляпы сейчас на голове не было, что демонстрировало сумасшедшую прическу, словно его всю ночь корова зализывала. Парень недовольно посмотрел на меня, я также недовольно смотрела на него, однако оба молчали. Усоп решил подбежать к капитану и порадовать газетой его. «Луффи, газета, вот, посмотри». «Усоп, тебе знаком закон понедельников?» — злобно спросил Луффи, также присаживаясь за стойку, но уже с другой стороны от меня. «Сначала завтрак и мясо, а потом хоть One Piece». Усоп вообще ничего не понял, лишь стоял с озадаченным видом, держа газету в руках. Он смотрел то на Луффи, то на меня, то вопросительно переводил взгляд на Санджи, но тот лишь пожимал плечами, мол, закон есть закон, и поставил тарелку с блинчиками перед капитаном. Дверь открылась вновь. Теперь в кухню зашел зевающий Ло. Выражение лица того было вполне спокойное, помятое и сонное. Под глазами виднелись большие синяки. Видно, Ло также ночью ужасно спал. Взгляд серых глаз пустой и ничего не замечающий перед собой. Усоп решил, что уж Шичибукаю точно будет интересно взглянуть на сегодняшнюю газету, и подбежал к нему. «Трафальгар», — начал он, — «сегодняшняя газета, в ней». «Усоп, я», — сонно протянул Ло, садясь между мной и Луффи, «но все же ближе ко мне. Похоже, вы не уважаете закон понедельников. Кофе, завтрак, а потом хоть в операционной весь день. Это было последней каплей. Да что еще за закон понедельников? Почему я о нем впервые слышу?» — орал снайпер. Мы, нахмурив брови, посмотрели на Усоппа. Да что это с ним? Он что, совершенно ничего не знает о подлости бытия понедельников? Вот уж кто счастливчик от рождения. Даже завидно немного. Санджи по привычке поднес тарелку с блинчиками к Ло и только через минуту вспомнил, что тот не очень-то и любит хлеб, а также другие мучные изделия. Кок уже намеревался забрать блюдо и поставить перед ним что-нибудь другое, как замер. Ло ел. Я тоже с неким удивлением отметила тот факт, что Ло спокойно поедал блины. один за другим, предварительно макая их в варенье. Хаэм у него изменились вкусы, взгляд Ло был сосредоточен и нахмурен. Казалось, что он совершенно ничего не замечает перед собой. Его разум сейчас не здесь, он где-то там, далеко-далеко, решает все стратегические ходы, которые нужно будет вот-вот предпринять. «Ло, ты ешь блинчики?» – спросила я парня. «Нет», – ответил мне спокойно парень. «Вот это да! Он даже сам не замечает, что кидает в рот. Он вообще вкус-то чувствует. Ладно, не буду его трогать». Санджи был удивлен, но потом лишь довольно хмыкнул, решив, что это своего рода комплимент в его честь, и вернулся к плите. Луффи также не интересовал тот факт, что Ло ел блинчики. Они вкусные, оттого и ел. Вот и вся история. Моего капитана сейчас интересовало совершенно другое, а именно, я. При каждом моем движении тот фыркал и, казалось, хотел что-то сказать, да вот никак не решался. Я знаю, что он хочет мне сказать, знаю, о чем желает поговорить. Именно по этой причине сегодня не только у меня болит голова, но и у моего брата-идиота. А чего он хотел? Сам во всем виноват. Я в этом не виноват. Неожиданно фыркнул Луффи, услышав мои мысли. Тебя никто не просил туда лезть. Отлично. Воскликнула я, спрыгивая со своего места и подходя к Луффи. Значит, это я виновата в том, что ты съел меня. Все посмотрели на нас как на ненормальных. Усопп уже и забыл, что хотел нам показать. Санджи отвлекся от мытья посуды, со смущением взглянув на Луффи, а потом, словно сам себе в чем-то противоречил, пробубнил. Не тут что-то другое. Не думай об этом, Санджи. Они лишь брат и сестра, ни я, ни Луффи не обращали на фразы Санджи никакого внимания. Мы испепеляли друг друга взглядом, в то время как Ло буквально подавился блинчиком. На кухню также поднялись Зара, Нами и Робин. Зара кричал на Нами, спрашивал, когда это он успел увеличить процент своего долга. А Нами лишь пожимала плечами, отвечая, что нынче тяжелые времена, инфляция и все дела. Однако, стоило им увидеть нас, как все тут же замолкли. «Да», — согласно прокричал Луффи мне в лицо, — «я тебя съел». «И что?» «Я подумал, что ты аппетитный кусок мяса». «Я был голоден». У Ло задергалось нижнее левое веко. Нами подошла к Усоппу и уже хотела спросить, что тут происходит, но парень приложил палец к губам, тихо шепча ТССС, так как не хотела и секунды упустить из сказанного. Робин решила не шуметь и спокойно села на мое место у стойки, также наблюдая за нами. «Значит, голоден», так же кричала я. «Я же говорила тебе, что я не мясо». «Ну, я подумал, что это мясо хотело меня обмануть», парировал Луффи, поднимая раскрытые ладони кверху, словно сдавался. «Где ты вообще видел говорящее мясо?» Уже стонала я. «Кажется, я начинаю понимать, что происходит», — неожиданно влез Зара. «Зато я ничего не понимаю», — вклинился Санджи. «Если ты съел Зазасан, то почему она тут?» «А она проела путь наружу прямо через мой живот», — кричал Луффи на меня, так как для него это были чересчур болезненные воспоминания. Он задрал красную рубашку, оголяя пресс, и ткнул себя в живот. «Вот прям тут, дыра, огромная». Все разом посмотрели туда, куда указывал Луффи, но, ничего там не обнаружив, еще больше нахмурились. Зара заулыбался, так как окончательно все понял и уже просто не обращал на нас внимания. Робин тоже захихикала, дав понять, что смысл нашего разговора дошел и до нее, но вот Санджи, Нами, Усопп и Ло никак не могли собраться с мыслями. «Если в следующий раз вздумаешь меня есть, то знай, я через мозг прогрызать себе дорогу буду», — сказал я, ткнув Луффи пальцем в грудь. От одной мысли, через что ему придется пройти, парень весь вздрогнул и поежился, покрываясь мелкими мурашками. Наш разговор был окончен, и я уже собиралась уйти из кухни, как Нами перегородила мне путь. «А теперь для особо одаренных, пожалуйста», — попросила рыжеволосая, положив ладони мне на плечи. «Когда это наш капитан съел тебя?» «Ночью», — тут же ответила я, чем еще больше запутала ситуацию. «Этой ночью?» — спросил Ло. Я кивнула. «Но как? Я же был, ничего не пойму». Зара заржал как конь, заставляя все тарелки на полочках звонко подскакивать и биться друг о друга. «А тут и понимать ничего не надо», — фыркнул Луффи. «Просто в следующий раз, когда мне снится сон, не лезь в него. Больно надо», — сказал я, показав брату язык. Нами, Усопп, Ло и Санджи одновременно звонко шлепнули себя по лбу. «Чего это они?» «Как по мне, тут и так все было ясно. Кошмар нам с Луффи снился общий, в котором я была обжаренной отбивной и убегала от Луффи. Но тот оказался проворнее и съел меня. Это был ужас. Я даже проснуться не могла, но решила проделать себе путь, что и сделала. Это был уже ужас для Луффи. В общем, досталось всем. «Ладно», — вздохнула я, подходя к Усопу и беря из его рук газету. «Что там у нас? О, неужели?» На первой же полосе красовалась огромная фотография Дофламинго с надписью. Дон Кихот Дофламинго отказался от поста Шичибукая и отрекся от престола Дрессроуз. «Вот значит, как игра началась. Я же говорил, важные новости», — кричал Усоп, когда все вышли на палубу и окружили газету. «А вы все со своим законом понедельника. Подождите, йо-хо-хо-хо», — воскликнул Брук. «Тут сказано что-то про престол. Так он что, был королем?» Я, осмотрев всю газету сверху донизу, стояла в стороне, позволяя ребятам осмотреть ее со всех сторон. Да Фламинго действительно это сделал. Он действительно отказался от поста Шичибукая, а значит, Цезарь, что томится в плену, стоит намного больше, чем 10 лет жизни. Теперь тот пернатый обычный пират. Однако, все это только заставляет меня еще сильнее напрячься. Что это за чувство? Все идет даже слишком хорошо, озвучил мои мысли Фрэнки, что также рассматривал газету. Не к добру это. Так и должно быть, усмехнулся Ло. У него просто не было другого выбора. Не расслабляйся, Ло, прервала я его ликование, и все посмотрели на меня. Не думаю, что все так просто. У Дофламинго было достаточно времени, чтобы придумать дополнительный план и подготовить нам ловушку. Да и тем более тот факт, что и ваши Луффи лица имеются на газете, только осложняет наше положение. Что? Не понял Ло. Луффи перевернул страницу, где все тут же смогли увидеть очередную сенсацию. Шичибукай, Трафальгар, Ло и пираты соломенной шляпы сформировали альянс. Мировое правительство отказывается давать какие-либо комментарии. У всех ребят буквально челюсть рухнула на пол. Но это было еще не все. В газете имелась еще одна статья. Пираты Кида, пираты прямого эфира и пираты Хоукинса также сформировали альянс. Однозначно у них похожая цель. Один из Йонка, вот только кто? Если это Кайда 100 зверей, то мы еще с ними пересечемся. Интересно, изменился ли этот номер один или все такой же засранец, любитель красной помады, знакомые все лица. Ши-ши-ши, хихикал Луффи и посмотрел на меня. Думаешь, они также решили пойти на одного из Йонка? Да однозначно, кивнула я. Это не важно, перебил нас Ло. У нас свои цели, и мы будем следовать своему плану. Сосредоточимся на Дофламинго. Ло с самого утра какой-то другой. А как узнал о отставке Дофламинго с поста Шичибукая, так вообще помрачнел. Эта маска отчуждения вновь на его лице, и через нее мне даже не пробиться. Сердце бьется ровно, словно Ло стал роботом. Что-то мне это совершенно не нравится. Я понимаю, у нас есть план, но что с ним? Он одновременно тут и не тут. Иногда я так сильно хочу схватить один из его скальпелей и сковырнуть ему черепушку, чтобы посмотреть, что же там происходит. Ло, а тот факт, что ты, как Шичибукай, сформировал альянс с обычными пиратами, никак не повлияет на твой пост? Спросила я. Если раньше об этом никто не знал, то теперь даже в газете объявили. Ты можешь также потерять свой пост Шичибукая. Трафи, это правда? Спросил Луффи. Не следует об этом беспокоиться, холодно ответил Ло, после чего встал с травы и направился в сторону кают. Это никак не повлияет на реализацию нашего плана. А сейчас я планирую связаться с Дофламинго, как и обещал. Все решили не спеша последовать за Трафальгаром, чтобы послушать предстоящий разговор. Неожиданно я почувствовала, как меня кто-то пихнул локтем в бок. Это был Зара. Он улыбался и хихикал. «Ты чего?» – спросила я и сама почему-то заулыбалась, видя его довольный вид. «Видела, как нас называют?» – спросил Зара, на что я вопросительно подняла брови. «Мы худшие поколения. Видать, за 2 года нашего отпуска еще не появились те, кто навел бы столько же шороху. Это заставило и меня почувствовать некую гордость. Худшие поколения, значит?» – я засмеялась. «Черт, а мне нравится, как это звучит. А я о чем?» – Зара присоединился к моему смеху. «Да», произнесла улитка, широко улыбаясь. «Я покинул пост Шичибукая, как ты и хотел, Ло». Ло держал трубку Ден-Ден Муши на весу перед лицом и смотрел на меня, что стояло рядом с ним, скрестив руки перед собой. Его интересовало, говорит ли он правду. Нет, он не лгал. Он действительно покинул пост Шичибукая, но что-то в его голосе было неоднозначным, словно его это не беспокоило. Хотя в прошлый раз тот чуть ли не проклинал Ло за то, что тот поставил перед ним подобные условия. Что же изменилось? Он ответил. Он действительно ответил. Воскликнул Брук, отскакивая в сторону. Мамоносуки так вообще так занервничал, что не смог контролировать свою внешность и превратился обратно в дракона. Это до фламинго. Заорали Усопп и Чоппер, трясясь от страха, словно улитка вот-вот спрыгнет и накинется на них. ТССС, прошептал Фрэнки. Он может вас услышать. Усопп, Чоппер и Брук тут же задрожали, в то время как сам Луффи выхватил трубку из рук Ло и как потерпевший заорал. Я Монки Д. Луффи, человек, что станет королем пиратов. Луффи, какого черта? Воскликнула я, пытаясь вырвать трубку Ден-Ден Муши из рук брата. Мне на подмогу пришел Усопп, раздавая своему капитану подзатыльники, но Луффи словно не замечал этого. «Да ты волю применяй», — советовала я Усоппу. «Такие удары он даже не чувствует». Усопп что-то пробубнил про то, что не умеет, и запрыгнул к Луффи на спину, просто пытаясь оторвать парню голову. «Так ты и есть босс того урода Цезаря», — орал Луффи, игнорируя меня с Усоппом. «Ты ведь знал, что он делал с детьми, верно? Ты получишь его, раз мы уже договорились, но если я узнаю, что он взялся за старое, я найду тебя и надеру тебе задницу. Черт, Луффи!» Злилась я. Его пальцы упрямо не желали разжимать трубку Ден-Ден Муши. Я их уже и царапала, и била, и даже кусала, ни в какую. Фу-фу-фу. Мугивара Луффи и Лиловый Демон. 2 года прошло со смерти вашего брата, не так ли? Со смехом произнесла улитка. Где вы пропадали все это время? Так я тебе и ответил. Гневно бросил парень. Я же вообще решила не отвечать. Фу-фу-фу. Смеялся до фламинго. Этот смех буквально выводил из себя. «Ну зачем ты так? Я же так хочу встретиться с вами, пообщаться, особенно с тобой, Лиловый Демон. Ведь у меня есть то, ради чего и ты, и твой брат готовы пойти на все». Мои кулаки и зубы рефлекторно сжались, словно я приготовилась к поединку. До фламинго не лгал. У него действительно было то, ради чего, по его мнению, мы готовы пойти на все. Он говорит о имени, что я у него спрашивала еще на Панкхазард. В таком случае его поезд ушел. Я не куплюсь на эту уловку, однако, поговорить с ним и сама хочу. А вот Луффи. Погоди, заикался парень, брызгая во все стороны слюной. Ты хочешь сказать, что у тебя есть самое редкое и дорогое мясо, Луффи? Крикнули мы с Усоппом одновременно, но наш капитан был уже не с нами, а где-то там, в грезах, состоящих из одних мясных деликатесов. Мугивара я. Даже Ло взревел и накинулся на Луффи, помогая нам. Секунда, и Луффи наконец отпускает трубку Ден-Ден Муши. Я передала Луффи Усоппу, чтобы тот занялся им, так как если его возвратом в реальность займусь, я убью его к чертям. Снайпер не терял времени, бил капитана по щекам, заверяя, что все это уловка, и нужно хоть иногда думать головой, а не желудком. Но тот все смеялся и напевал. Один кусок мяса, второй кусок мяса, третий кусок. Джокер, обратился Лок до фламинго, хватит этой пустой болтовни. Как и договаривались, мы вернем тебе Цезаря. Фу-фу-фу, конечно же вернете, смеялся до фламинго. Ради своего же блага вернете. Только попробуй выкинуть какой-нибудь фокус, ты знаешь, на что я способен. Ровно в 3 часа дня, мы высадим Цезаря на безлюдный остров Гринбитс юго-восточного берега, назначил Ло время и место. Фу-фу-фу, смеялся до фламинго. А как же посидеть и выпить, вспоминая былое время? Ло почему-то нахмурил брови и оскалился, словно сдерживал себя, чтобы не сказать лишнего. Воспользовавшись моментом раздумий, до фламинго продолжил. Лиловый Демон, фу-фу-фу, надеюсь, хотя бы ты не откажешь во встрече и сама лично передашь мне Цезаря. Нам есть что обсудить. Фу-фу-фу, я уже раскрыла рот, чтобы ответить до фламинго, вот только чтобы я ему сказала, я хотела с ним встретиться, это факт, но Ло не позволил произнести и звука. Это все. Холодно бросил он и повесил трубку. Улитка уснула. Усопп наконец-то отпустил Луффи, вот только его глаза до сих пор сохраняли форму вяленого мяса. Иногда мне кажется, если перед ним поставить выбор либо мясо, либо One Piece, то мой братец просто-напросто сойдет с ума. Ух. Простонал он. Это было опасно. Я чуть не попался. Как по мне, так тебя можно было уже вперед ногами выносить. Усмехнулась я. Наслушался его фу-фу-фурных речей. А что насчет тебя? Тихо спросил Ло так, что его слышала только я. Но, не дожидаясь моего ответа, повернулся ко всем ребятам. Как бы то ни было, знайте, что возвращение Цезаря всего лишь приманка. Основанная цель — это разрушение фабрики, производящей Смайл. Где находится эта фабрика? Спросил Усоп. Мне неизвестно, ответил Ло. Я не смог найти ни документов, ни координат ее местонахождения. Неудивительно, я пожала плечами. Эта фабрика как курица, что несет золотые яйца. Естественно, она будет засекречена и серьезно охраняема. Для ее разрушения, возможно, понадобится что-то серьезное. «Куколка, не волнуйся», — воскликнул Фрэнки. «Твой братан Фрэнки сделает все в лучшем виде. Мы займемся поисками, ведь целое здание просто так не спрячешь. А на разрушение одного выстрела моим лазером будет вполне достаточно. Все будет просто супер круто. Ау». Киборг встал в свою фирменную позу, и к нему присоединились Усоп и Чоппер. «Трофи, а ты уже бывал на этом острове? Как его?» Луффи посмотрел на меня. «Дресс-Роуз». «Да-да, Дресс-Роуз». «Так ты там бывал?» «Нет», — Ло покачал головой. «Эта страна полностью во владении Дофламинго». «Отлично», — воскликнул Луффи. «Тогда нас ждут приключения. Ши-ши-ши. Или очередная головная боль», — произнесла я. «Вот только мой траурный голос мало кто услышал. Мне уже не терпится туда попасть», — смеялся капитан. «А мне свалить на другой конец света?» Моя интуиция буквально орала. «Но что я могу сделать, Луффи капитан, да и без меня все решено». «Решено. Как будем действовать, решим, когда доберемся туда. Ши-ши-ши. То есть действуем по плану. Сначала бей, а потом вопросы задавай». «Нет, меня точно никто не слышит. Я сама себе это говорю, а после Дресс-Роуз, на обратном пути, надо будет еще заехать в страну Вано», — раздавал указы Луффи. «О, а тут я соглашусь. Интересно увидеть страну со столь знаменитыми самураями», — оживилась я. «Однако меня все же кое-кто слушал и решил вставить свои 5 белли на этот счет. Это безумие. Направляться туда, не имея никакого четкого плана, равносильно суициду», — крикнул Ло, но даже его крики уже никто не слушал. Все смеялись, хихикали и решили устроить перерыв на чай, пока направляемся к острову. «Хе-хе-хе, ты еще не заметил?» — спросила я Ло, когда он буквально окаменел от такого поведения со стороны Луффи. «Вся наша команда существует и живет по принципу: где опаснее, там веселее. А веселье Луффи любит». На это Ло не знал, что сказать. Его взгляд после разговора с Дофламинго стал еще более хмурым и темным. «Да что же с ним творится? Где тот самый Ло, что я знаю? Что это за маска?» Я подошла к нему, прихватив за руку. «Идем, чайком побалуемся. Я не люблю чай», — бухтил Трафальгар, нехотя идя со мной. «Я пью кофе». «А я тебе давала попробовать лечебные травяные сборы с острова Храмов». Ло ничего не ответил, однако его шаг ускорился. Это заставило меня улыбнуться. «Поверь, тебе понравится». Глава 39. Я передумал. Эх, обожаю такие моменты. Все собрались на кухне и расселись кто где. Я уместилась в кресле, сев в позу лотоса, и медленно попивала горячий чай с ароматом вишни. От каждого глотка на душе становилось тепло и уютно. Мрачное настроение? Нет, его больше нет. Жизнь прекрасна. Еще бы рассвет перед глазами, и я вообще всех и вся люблю.